Глава 16. Как оказалось, найти человека с самыми распространенными в стране именем и фамилией не так уж и просто. Поиск в интернете выдавал тысячи ссылок на тысячи разных Александров Кузнецовых, но у них было слишком мало информации, чтобы из всего этого списка вычленить нужного человека. Яна сидела, ссутулившись за рабочим компьютером, за столом, на котором были расставлены товары для грядущего Хэллоуина или Самайна, кому как больше нравится, расположился Марк. Рядом, развалившись на жестком стуле, Кулешов лениво листал что-то в телефоне. «Мы его никогда не найдем». Яна со стоном закрыла глаза руками и обессиленно откинулась на спинку стула. Судя по лицам ее напарников, они думали ровно то же самое. Марк отложил телефон и сказал: «Предлагаю на сегодня заканчивать с расследованием». Он потянулся, разминая затекшие мышцы. «Давайте лучше чего-нибудь съедим». «Поддерживаю». Кулешов моментально подобрался, демонстрируя готовность двинуться в путь по первому требованию. «Как скажете». Устало протянула Яна. Бросив быстрый взгляд на часы, она с удивлением отметила, что уже довольно поздно. «Думаю, покупателей сегодня уже не будет. Можно закрыться пораньше». Словно в опровержение ее слов звякнул колокольчик, и в магазин ворвалась раскрасневшаяся Лика. «Ну и погодка!» Она на ходу скинула с себя коротенькое пальто. «А у нас все те же на манеже!» Картинно удивилась она, заметив Марка и Кулешова. «Добрый вечер, господа!» И, цокая каблуками, Лика направилась в помещение для персонала. Оттуда сразу же послышался звук закипающего чайника и шуршание пакетов. «Я чая не буду!» На всякий случай крикнула Яна. Подруга издала неопределенный звук, который Яна расценила как знак того, что информация принята к сведению. «Анжелик Витальевна!» — крикнул Кулешов. «Мы вообще собирались пойти поужинать. Вы как, с нами?» Лика появилась снова, держа в одной руке чашку, а в другой внушительного вида тарелку со сладостями. Промычала она, жуя на ходу конфету. «Сейчас только немного перекушу и можем идти. Не успела сегодня пообедать», — ответила она, начитавшийся в глазах остальных вопрос. «Вадим повез меня смотреть какую-то площадку для новогоднего корпоратива в Подмосковье. И сначала мы попали в пробку по дороге туда, а потом застряли, возвращаясь назад. Такое ощущение, что в Москве никто не работает. Пробки на дорогах в любое время дня». «А зачем он сам туда ездил?» «Мне казалось, что у него достаточно персонала, чтобы кто-то из сотрудников этим занимался», — удивилась Яна. «В том-то и дело. Раньше все праздники организовывала его помощница. Но в этом году он, помимо корпоратива, хочет еще устроить вечеринку для друзей. Как будто они у него есть», — закатила глаза подруга. «Поэтому потащил меня с собой, чтобы я одобрила место». «И как тебе?» Лика пожала плечами. «Какая-то старая усадьба, переделанная в отель. Вадиму понравилось. Кругом золото, лепнина, росписи. Богат, короче. Надеюсь только, что он не заставит нас всех наряжаться по моде XIX века. Кстати...» Лика отхлебнула чай и поморщилась. «На Новый год ничего не планируй. Ты приглашена. И вы тоже». Спохватившись, повернулась она к Марку и Кулешову. «Лик, еще даже сентябрь не закончился», — улыбнулась Яна. «Время быстро летит», — философски заметила Лика, закидывая в рот еще одну конфету. «А я бы с удовольствием побывал на таком мероприятии», — мечтательно протянул Кулешов. «Изысканные закуски, игристые в хрустальном бокале, свечи, прекрасные дамы». «Карету в аренду взять не забудь», — подначил его Марк. «Вот умеешь ты все испортить, Яновский», — раздраженно воскликнул Кулешов. «Ладно, собирайтесь, подожду вас на улице. Воздухом подышу, а то тут душновато стало». И он бросил еще один выразительный взгляд на Марка. Марк вышел вслед за Кулешовым, и Лика с Яной остались в магазине одни. Ладно, расскажи лучше, как прошел ритуал. Уже остыла к Марку? Лика на всякий случай понизила голос, хотя мужчины никак не могли ее услышать. Держишься вроде неплохо. Яна кисло улыбнулась и рассказала подруге все, что произошло, начиная с неудавшегося ритуала и заканчивая новым расследованием. «Ни на секунду тебя оставить нельзя!» — разволновалась подруга. «Не буду тебе говорить, что предупреждала насчет Маргариты, ты и сама об этом знаешь. Но меня беспокоит то, что она зачем-то столкнула тебя в воду. Ты абсолютно в этом уверена?» «Чем больше я об этом думаю, тем сильнее сомневаюсь», — честно ответила Яна. «Но если допустить, что она на самом деле это сделала, возникает вопрос — зачем?» «Очевидно, что хотела завершить ритуал». «Насколько я поняла, для завершения ритуала достаточно было умыться водой, не обязательно было сталкивать тебя в ледяную реку. А если бы ты не умела плавать и утонула?» Она видела, что я отвлеклась на Марка и хотела как-то меня остановить. «Можно было просто сказать, не находишь?» «Согласна», — вздохнула Яна. «И она не пыталась тебя вытащить?» Не унималась Лика. «Я так поняла, она даже не пыталась позвать на помощь. Если бы Марк не нырнул за мной, я бы могла утонуть». «Она едва тебя не убила!» «За такое нужно привлекать к уголовной ответственности!» «А вдруг мне все это показалось, и на самом деле я сама оступилась и свалилась в реку?» «Все произошло так быстро, а потом еще эта утопленница в воде. Но странно, что сегодня Маргарита не появилась на работе, хотя в последнее время постоянно торчит в магазине. Я звонила ей, но телефон недоступен». «Я могла бы сказать, что ей просто стыдно смотреть тебе в глаза, но это явно не про Маргариту. Такую циничную бабу еще поискать!» «Я вот что думаю. Ей нужно было во что бы то ни стало завершить ритуал. По какой-то причине для Маргариты очень важно, чтобы меня с Марком ничего не связывало». «Странно это все», — недоверчиво протянула Лика. «Они ведь даже толком не знакомы. Какое ей дело вообще, какие между вами отношения?» «И тем не менее, иногда мне кажется, что Маргарита его знает и даже боится». «Боится?» Лика рассмеялась. «Он же душка, как его можно бояться?» «Ладно, пойдем, а то ребята нас заждались». Яна забрала у подруги полупустую чашку и отнесла в подсобку, чтобы вымыть и убрать на место. Пока Яна закрывала магазин, Лика весело щебетала с Кулешовым, а Марк угрюмо топтался рядом, погруженный в свои мысли. Украдкой наблюдая за ним, Яна отметила, что он снова выглядит потерянным и удрученным, как в тот день, когда они впервые встретились. Она видела, что его что-то тревожит, но сомневалась, что он захочет поделиться этим с ней. В последнее время их отношения совсем разладились, и, к сожалению, она сама была тому причиной. «Куда пойдем?» — вырвал ее из раздумий веселый голос Кулешова. Что бы ни происходило, этот человек никогда не терял позитивного настроя. «Здесь недалеко». Марк кивнул в сторону освещенного огнями фасада ресторана. Кулешов резво припустил вперед, Лика и Яна едва за ним поспевали. Устроившись за столиком в углу, они сделали заказ и терпеливо ждали, пока официант удалится на достаточное расстояние, чтобы не слышать, о чем они собираются говорить. «Александр Филиппович, вы так и не сказали, какими судьбами вас занесло в наши края?» Обворожительно улыбнулась Кулешову Лика. «Вот заехал в столицу на несколько дней. Погулять и развеяться». В тон ей ответил Кулешов. «И угодили прямиком в новое расследование, да?» Сочувственно покачала головой Лика, давая понять, что ей известно все, что здесь происходит. «Ничего-то от вас не скроешь», — улыбнулся Кулешов. «Давайте лучше подумаем, что нам делать дальше», — прервала их болтовню Яна. «Мне кажется, мы собирались просто поужинать», — сказал Кулешов, бросив многозначительный взгляд на Марка. «Да, извините», — смутилась Яна. «Просто мне хочется поскорее разобраться с этим делом, чтобы Лиза покинула этот мир, а заодно и меня оставила в покое». «Не переживай», — Марк наклонился ближе. «Мы обязательно со всем разберемся. Сегодня нам уже удалось выяснить, кто следил за Лизой, так что осталось только найти преследователя, и Лиза исчезнет». «А фотографии вы уже все посмотрели?» — полюбопытствовала Лика. «Какие фотографии?» — встрепенулся Кулешов. «Как какие? С праздника? Может быть, кто-то снял, как он разговаривает с Лизой, или ведет ее куда-то? Да даже сам факт его присутствия на празднике уже будет подтверждением его причастности к преступлению». «Теряю хватку», — вздохнул Кулешов. «Совсем вылетело из головы, что могут быть фото и видео с мероприятия. Завтра свяжусь с Емельяновой, попрошу прислать мне все материалы, что у нее есть». Лика довольно улыбнулась, а Яна нахмурилась. «Я думаю, нужно еще поговорить с теми, кто знал Лизу. Возможно, она поделилась своими страхами по поводу преследования с кем-то еще». «Согласен», — кивнул Кулешов. «Составим список ее друзей, и я попробую с ними связаться». «Нет», — Яна покачала головой. «Есть способ получше». «Какой?» — насторожился Марк. «Завтра похороны. Я бы хотела пойти». «Нет». Марк стиснул челюсти и строго посмотрел на Яну. «Ты без того измучена постоянными кошмарами. Не нужно тебе туда идти. Если хочешь, мы с Кулешовым съездим на кладбище сами». «Он прав, Ян», — робко сказала Лика. «Ты и так в последнее время сама не своя. Пускай ребята этим займутся». «Нет», — Яна упрямо помотала головой. «Это должна сделать я. Во-первых, Лиза может снова подать мне знак, подсказать, к кому обратиться. А во-вторых...» Она замялась, к горлу подступил комок, а на глаза навернулись слезы. «Мне хочется с ней проститься. Это сложно объяснить, но я чувствую с ними такую сильную связь и переживаю их смерть так, словно они часть меня. Я должна проститься с ней. Для меня это важно». «Тогда я пойду с тобой». Марк нашел под столом ее руку и крепко сжал. Утро выдалось серым и промозглым. С неба накрапывал мелкий дождик, но, к счастью, обошлось без пронизывающего до костей ветра. Марк открыл перед Яной дверь машины и помог ей забраться внутрь. Она не спала всю ночь, гадая, правильно ли поступает, вторгаясь в жизнь незнакомых людей. Для тех, кто знал и любил Лизу, этот день станет тяжелым испытанием, прощанием с человеком, который им дорог. Яна не была знакома с Лизой при жизни, она ничего толком о ней не знала, и если кто-то спросит, какие отношения ее связывали с покойной, Яне нечего будет ответить. Придется врать и изворачиваться, смотреть в глаза ее родителям, друзьям, которые захотят услышать какие-то добрые слова в память об их дочери и подруге, а Яне нечего будет сказать. Она не может рассказать, что Лизу убили, и ее душа так и не обрела покой, тогда как ее близкие верят, что жизнь девушки оборвала трагическая случайность, и теперь она в лучшем мире. Эти слова разобьют им сердце. Яна знала, что прощание с Лизой запланировано на утро. Прочитала на странице ее подруги в социальной сети, но решила, что на церковную службу не пойдет. Это слишком личное, а она чувствовала себя самозванкой, вторгающейся в чужую жизнь, поэтому они с Марком поехали прямиком на кладбище. Марк припарковал машину, но выходить из нее не спешил. Чуть поодаль они заметили группу молодых людей в траурной одежде. В некоторых из них Яна узнала друзей Лизы. Они тоже ждали, когда приедет траурная процессия. «Нервничаешь?» — спросил Марк. «Чувствую себя отвратительно», — честно ответила Яна. «Ты все делаешь правильно. Сейчас самое главное — найти убийцу Лизы». «Да, знаю. Но у людей горе, а я приехала сюда не поддержать их, а вынюхивать и расспрашивать. Это так мерзко». «Яна». Марк потянулся и провел кончиками пальцев по ее щеке, отчего по телу пробежали мурашки. «Ты очень смелая. Ее близкие были бы благодарны, если бы знали, что ты помогаешь душе Лизы найти свой путь из этого мира». «Я надеюсь», — тихо сказала Яна. Ладонь Марка легла на ее затылок, второй рукой он повернул лицо Яны к себе, и она подумала, что вот сейчас он ее поцелует. Краем глаза, уловив какое-то движение, Яна резко дернулась и выскочила из машины. «Приехали», — бросила она, захлопывая дверь. Марк не спеша вышел следом и встал рядом с Яной. Они подождали, пока скорбящие выйдут из черного микроавтобуса. Из катафалка вынесли гроб, и четверо мужчин понесли его к кладбищенским воротам. Процессия двинулась следом. Яна и Марк держались чуть поодаль. У свежевырытой могилы стояли родители Лизы. На мать было больно смотреть. С обеих сторон ее поддерживали муж и сын, брат Лизы. Оба были бледны, с покрасневшими глазами. Яна почувствовала, как по щекам катятся слезы. Марк обнял ее за плечи и привлек к себе. Она не сопротивлялась. Отовсюду слышались сдавленные всхлипы и причитания, которые стали громче, едва в крышку гроба забили первый гвоздь. Марк осторожно тронул ее за плечо, привлекая внимание. Она неохотно вынырнула из его успокаивающих объятий и вопросительно посмотрела. «Мне кажется, это он». В голосе Марка слышалось удивление, и Яна осторожно посмотрела туда, куда он указал едва заметным кивком головы. В тени деревьев, вдали от остальных, стоял мужчина. С такого расстояния было сложно рассмотреть его лицо, но что-то в его облике показалось Яне смутно знакомым. Он, не отрываясь, следил за тем, как близкие Лизы один за другим бросают на гроб горсти земли. «Мне кажется, или он действительно похож на того, кого мы ищем?» — прошептал Марк. И Яна неуверенно кивнула. Она не сводила глаз с незнакомца до тех пор, пока на свежую могилу не положили первый венок. Тогда она отвернулась и пошла к могиле, чтобы оставить цветы, которые принесла. «Я обязательно помогу тебе, Лиза», — прошептала она, вытирая слезы. Делая шаг назад, она случайно натолкнулась на стоявшую рядом женщину. Яна повернулась, чтобы извиниться, и встретилась глазами с матерью Лизы. Слезы тут же заструились по щекам, и женщина, шагнув ближе, стиснула Яну в крепких объятиях. Они так и стояли, рыдая и шепча друг другу слова утешения, пока отец Лизы не подошел и, мягко взяв супругу под руку, не увел ее прочь. Яна вытерла глаза и поискала взглядом Марка, но того нигде не было видно, как не было видно и мужчины, прятавшегося за деревьями. Догадываясь, что Кузнецов хотел улизнуть, а Марк пошел за ним, Яна устремилась к выходу с кладбища. Она бежала настолько быстро, насколько позволяли высокие каблуки и длинное черное пальто, полы которого то и дело путались в ногах. Она была уже на парковке, когда увидела идущего к ней Марка. «Упустил», — раздраженно бросил он. «Думаешь, это был Кузнецов?» — спросила Яна. «Уверен. Он заметил, что я на него смотрю, и припустил бегом с кладбища. Я не смог его догнать, он прыгнул в машину и уехал». «Ты запомнил номер?» — с надеждой спросила Яна. «Нет, сзади вся машина заляпана грязью, цифры было не разобрать». Марк топнул ногой. «Я все испортил». «Нет, Марк». Яна положила руку ему на плечо. «Мы теперь знаем, что он на самом деле проявлял интерес к Лизе. А то, что он держался в стороне от остальных, говорит о том, что интерес этот был нездоровым». «Позвольте поинтересоваться, что здесь происходит?» Яна и Марк одновременно обернулись на голос и увидели перед собой бледного молодого человека, брата Лизы. «Извините», — начала была Яна, но он ее остановил. «Я все слышал. Вы ищете того, кто преследовал сестру. Зачем? Для начала позвольте представиться». Марк шагнул вперед и протянул парню руку. «Марк, а это Яна». «Игорь», — смутившись, ответил парень. «Лиза вам тоже о нем рассказывала, да?» «Да», — уцепился за возможность выяснить больше Марк. «Она говорила, что кто-то проявляет к ней повышенный интерес в соцсетях». «Если бы только в соцсетях», — зло воскликнул Игорь. «Она жаловалась, что кто-то ее преследует. Говорила, что постоянно чувствует на себе чей-то взгляд. В последнее время даже боялась по вечерам домой одна возвращаться. Звонила, чтобы я или отец ее встретили». «Вы не обращались в полицию?» — поинтересовался Марк. «Нет. Что бы мы им сказали? У нас же не было никаких подтверждений тому, что кто-то на самом деле преследует Лизу. А лайки в соцсетях — сомнительное доказательство». «Думаете, это был Александр Кузнецов?» — уточнила Яна. «Вряд ли это его настоящее имя». «А в день гибели Лизы вы были с ней на празднике?» — спросил Марк. «Нет». Из глаз парня полились слезы. «Я вообще был против ее увлечения славянской культурой. Шутку называл ее сектанткой. Она поехала туда одна, но сказала, что вернется до темноты. А я отпустил ее, дурак! Когда она так и не появилась, я сразу начал бить тревогу, понял, что что-то случилось. Он все-таки выследил ее». «Вы думаете, что Кузнецов как-то причастен к ее смерти?» — удивилась Яна. «Лиза никогда бы не приблизилась к реке. В 5 лет она едва не утонула и с тех пор панически боится воды. Она не могла упасть в реку с пирса просто потому, что ни за что на свете не подошла бы к воде ближе, чем на 10 метров. Ее убили. Я уверен в этом».